Глава 29. О мудрых беседах и мудрых мыслях. Сэл и Терри спустились под землю, Лесси взяла больничный, а Габи ушла к конструкторам в тщетной надежде состыковать наконец-то проектный макет с набросками контура. Ива, закинув руки за голову, крутнулась на стуле, обозревая свои владения. Чистое безлюдное пространство, одинокие непривычно пустые столы и ощущение полнейшей вседозволенности, обманчиво, но оттого не менее приятно. Обязательно ведь найдется засранец, который испортит это короткое счастье. «Ты просто впустила Торвальда в дом. Просто впустила. Да кончай ты уже, ничего ведь не произошло». Ива снова оттолкнулась ногой, закручивая стул. Столы, шкафы, окна, кретинские пластиковые фикусы в кретинских пластиковых горшках пронеслись перед ней, словно в калейдоскопе. «Но могло произойти», — не отступал от своей линии Барти. «Господи, Ив, но я же тебе объяснял, Торвальд — пират, грабитель и убийца, я помню». Ива солнечно улыбнулась, как можно глубже задвигая воспоминания о мгновенном и остром ужасе, охватившем ее при осознании этой кошмарной истины. Торвальд, конечно, убийца, но это не повод капитулировать перед Барти. Наверное, Торвальд — ужасный человек, кошмарно опасный и очень жестокий, но целуется он офигенно. «Вы, твою мать! Ты все-таки сделала это!» «Конечно, сделала. Ты Торвальда видел? Какой нужно быть идиоткой, чтобы упустить такой шанс?» «Идиоткой с инстинктом самосохранения?» Барти, сдвинув в сторону папки, бесцеремонно умастил свою тощую задницу на столе Сэла. «Ты что, специально пригласила Торвальда в гости? В рамках плана по соблазнению?» «Ну нет, что ты. Просто погода дерьмовая была. Не держать же человека на улице», — уклончиво объяснила свое решение Ива. О ночном приключении Барти не знал, и пока Ива может утаивать эту информацию, она будет утаивать. Если Барти сейчас мозги чайной ложечкой вычерпывает, что будет, когда он узнает о покушении? Бррр. Ива передернула плечами, и бдительный Барти тут же прищурился. «Тебя что, морозит? Ты заболела? Заразилась какой-то местной оленей чумкой? Да, и завтра умру. Господи, Барти, ну хватит уже. Я с тобой нормально поговорить пытаюсь, не сбивай меня с мысли». «Ладно, ладно, не ори, умолкаю». Барти изобразил, как застегивается на молнию рот. «И что, просто поцеловались и все?» «Да, просто поцеловались и все. Торвальд, между прочим, рыцарь и джентльмен. Он сходу женщину в постель не потащит». «Кто? Торвальд?» — заржал Барти. «Просто Торвальд не идиот, и рисковать, оскорбляя ведьму излишней поспешностью, не станет. Так что готовься. Тебя ждет эталонный грифьялевский подкат с дорогими подарками, романтическими прогулками и чтением стихов». «Торвальд пишет стихи?» «Торвальд нет, но его брат, да, и весьма неплохие. Думаю, он не откажется помочь родственнику». Несколько секунд Барти молча изучал Иву, словно диковинный экспонат на музейной витрине. «Охренеть! Твой экзотический роман с местным принцем начался с дохлого петуха, продолжился расследованием серии убийств, и я боюсь представить, чем он закончится». Ива швырнула в Барти ручку. Паршивец ловко пригнулся, ручка ударилась в стену и упала на пол, оставив на светлых обоях синий росчерк. «Ты же обещал помолчать!» «Я нем, как рыба!» Барти, поглядев на чернильную полосу, укоризненно покачал головой. «Так что ты хотела сказать?» «Последнюю жертву высушили». «В смысле? Серьезно?» Мгновенно подобрался Барти. «Ты уверена?» «Абсолютно. Торвальд описал тело. Полное иссушение, вероятность деградации органов. Вполне вероятно, с предыдущими телами дела обстояли так же. Просто состояние было ужасное. Судебный патанатом сказал бы точно, но я могу только предполагать». «И ты предполагаешь серию из трех жертв?» «Да. Способы убийства идентичны. Обстоятельства смерти идентичны. Логика выбора объекта постоянна. Кто-то проводит ритуал». «И очень неслабый ритуал. Ты сказал об этом Торвальду?» «Нет, подумала, что нужно сначала безопасникам информацию передать. Вдруг это кто-то из наших». «С чего ты взяла?» — нахмурился Барти. «Под воздействием гиперполя в периметре возможны самые причудливые аберрации. Кто-то зомби поднимает, кто-то в оборотня превращается. Может, кого-то из местных осенило, как гениальный ритуал провернуть. Настолько полезный и нужный, что ради него троих сограждан грохнуть. Вообще не вопрос». «Может быть». Ива, упершись носком в пол, толкнулась и медленно описала круг, снова оказавшись лицом к лицу с насупленным Барти. Но Торвальд нашел около тела клочок дождевика. Какого дождевика? Обычного, желтого, нашего. Ха, вообще не аргумент. Когда Нордкристалл сюда заходил, пучок таких дождевиков местным лидерам подарили. Думаешь, жертвоприношение совершает кто-то из местной знати, вырядившись в дождевик? А почему нет? Уж то-что, а глотки резать они умеют. Ива, откинувшись на спинку стула, снова оттолкнулась ногой. Стены, столы, шкафы, папки медленно поплыли перед ней в унылом бессмысленном круговороте. По-моему, это натяжка, большая натяжка. А по-моему, это обоснованное допущение. Ты представляешь себе кого-то из наших, бродящего по лесу и выслеживающего местных? Вполне, люди здесь не первый день живут, местные знают, с горожанами знакомы. Выбрать потенциально беспроблемных жертв среди них не так уж и сложно. К тому же, мы ведь не знаем, сколько убийца потратил времени на подготовку. Может, он информацию месяцами собирал. Но местному это сделать проще. Убить, да, создать ритуал. С нуля, без подготовки, без навыков, на одном голом вдохновении. Ива задумалась, Барти тоже. А вообще, может, все не так уж и плохо? Тряхнул, наконец, головой Барти. Мы сейчас исходим из того, что все трупы — жертвы. Но это ведь просто предположение. Может, там бытовуха какая-нибудь? «Шутишь», — хмыкнула Ива. «Картинка же один в один. Но в любом случае безопасники должны эксгумацию провести. Скоро будем знать точно. Вот ору-то будет, когда местные про их планы узнают. С чего им орать? А ты думаешь, представители примитивного социума аплодировать будут, если какие-то чужаки припрутся их могилы раскапывать? На месте безопасников я бы сразу щиты выставил вокруг кладбища, чтобы благодарная публика стрелами не нашпиговала». Ива коротко зыркнула на Барти, но совпадение, видимо, было случайным. «Так что сказали безопасники?» Барти нехотя сполз со стола и одернул брюки, выравнивая бритвенно-острые стрелки. «Ты с кем разговаривала?» «Ни с кем. Я докладную на имя управляющего написала». «Что ты сделала?» — вытаращил глаза Барти. «Докладную? На имя управляющего?» «Да, и официально завизировала входящий номер на копии докладной. Хрен с ним с Леви. Он уже мертвый, но сейчас вообще-то людей убивают. И если я могу надавить на безопасников хотя бы через бумажки, можешь быть уверен, я надавлю». В большом зале было холодно и душно. Как это возможно, Торвальд не совсем понимал. Однако вот она истина, категоричная и непоколебимая. Холодно и душно. Отец, сидевший во главе стола, поплотнее запахнул ворот плаща с роскошным бобровым воротником. Бондом, сцепившимся в очередной сваре, на холод было плевать, а Торвальд мерз и скучал. «Мы должны брать подати серебром и золотом. В Лавердале давно так делают, и только мы цепляемся за старые обычаи. Металлом. Откуда у бедного землепашца серебро? Ты, Ольф, как наладил торговлю маслом, так все серебром мерить стал. Но ты забыл, как живут обычные люди. Не делай ведь, что печешься о благе землепашцев. Уж не ты ли в прошлом году подать прелом зерном заплатил? Прелом серебром, небось, не получится». «Да как ты можешь меня в таком обвинять?» «Запросто. Что вижу, то и говорю. Но ты, Хискульд, можешь опровергнуть мои обвинения. Что, нечего сказать?» «Нечего? Это мне-то и нечего. Да все знают, все видели, какое зерно было в подводах. Трюгви, подтверди». «Да вы с Трюгви давно...» «Это клевета, мы никогда. Серебро, прелое зерно, мера подати». Торвальд вертел головой, пытаясь уследить за разговором. Пшеница редкая и дорогая, ячмень обыденный и дешевый. Скот, сыры, рыба, тюленей жир, капуста, репа. Снова скот, лошади и птица, которая от чего-то мрет. А может, не мрет, а травит ее со злым умыслом. Опять лошади, которых можно бы скрестить с южными длинноногими. И тогда получаются высокие быстрые кони, но зимой они мерзнут. Не нужно вливать дурную кровь, от нее только вред, а не польза. Скот, рыба, кони, сыр, ячмень. Нет, пшеница. Хискульд передвинул межу. Нет, Хискульд межу не передвигал. Ячмень, пшеница. В такие моменты Торвальду казалось, что его голова превратилась в пустой бочонок. Кто-то сыпанул в этот бочонок прибрежной гальки и теперь от души пинает ногами. Галька колотится, грохочет о дощатые стенки, безжалостно их щербя, и бедный бочонок того и гляди развалится. Козий сыр, овечий, потрава на пшеничном поле. Да сроду там пшеница не росло. Ты овес высаживал. Ну как же овес, когда твои бараны пшеницу сожрали? А что не сожрали, то вытоптали. Хватит, хлопнул ладонью по столу ярл Эйнар. «Обсудим взаимные обиды позже. Сегодня мы встретились, чтобы решить, как будем собирать подати. Давайте вернемся к этому вопросу. Бонд Хавгрим, что скажешь?» «Ну, что скажу?» Тучный, седой, как белая сова, Хавгрим поднялся, оправил дорогущую, шитую цветным бисером рубаху. «Я думаю, у простых людей серебра не будет. А если начнут его на пшеницу выменивать, так цена сразу взлетит. И получится, что подать осталась прежней, а отдать нужно больше». «Почему цена взлетит? Ну, станут выменивать, и что? Хотя если все сразу станут, а серебра не так, чтобы много. Те, у кого серебро имеется, цену на него наверняка задерут. Что правда, то правда. Мудрый человек Бонд Хавгрим, мудрый и дальновидный». «Ты намекаешь, что я хочу цену на серебро поднять?» «Нет, Эцур, я ни на что не намекаю. Просто указываю на очевидные последствия такого решения». «А ведь действительно, Эцур предлагает взимать подати серебром, но Эцур же серебром и торгует». «Ну так я тоже укажу на последствия. В прошлом году мы взяли с крестьян подати зерном, но крышу нам Барри побило градом, зерно намокло и погнило. Об этом ты помнишь, Хавгрим?» «И Эцур прав. Зерно преет, гниет, горит, его едят мыши. А серебро лежит себе, ничего ему не делается, да и места оно занимает меньше. Чтобы зерно не гнило, нужно всего лишь вовремя крышу чинить. Это лучше, чем вводить пошлину серебром. А за серебро можно купить зерно, даже если не урожай случился. И лежит оно не один год и не два. Глупо набивать казну сыром, зерном и маслом. Пшеница, серебро, цены, сыр». Бочка опять завертелась, галька загрохотала. Торвальд, смирившись с поражением, откинулся на спинку стула и устремил взгляд в потолок. «Значит, убийца пришлый. Тогда он наверняка понимает, что Ива с покойниками разговаривать не умеет. И зачем же ее убивать? Да потому что она тоже пришлая. Живет в том же поселении, все про всех знает, в колдовстве разбирается. Если уж кто и может убийцу из пришлых поймать, так именно Ива. Но почему тогда лук? Почему не яд в кофе, не магия? Потому что убийца хочет отвести от тебя подозрения. Он специально нанял кого-то из местных, чтобы бросить подозрения на жителей Грифьяля. И ведь получилось же. Вот хелева бездна. Если убийца пришлый, значит, он может достать Иву даже в закрытом поселении. Иллюзия безопасности всего лишь иллюзия. Ива живет одна. Она молода и наивна, она слишком доверчива. Вчера Ива впустила в дом Торвальда, а кого впустит сегодня? Соседа, у которого сольник, кстати, закончилась. Знакомого, который просит помочь с амулетом. Надо ее предупредить. Как только этот дурацкий совет закончится, Торвальд сразу же... Торвальд? Что? Вздрогнув, Торвальд вынырнул из мыслей. И с ужасом осознал, что Бонды, умолкнув, угрюмо на него таращится. Я... Ты не слушаешь. В голосе отца звучал усталый упрек. Это важный разговор, сын мой. Тебе следует быть внимательнее. Да, следует. Пшеница, ячмень, дерево, пенька — все это очень важно. «Ты полагаешь, что подати нужно взимать серебром или все же товарами?» — жалился Эйнар. И Торвальд был ему искренне благодарен, но что он полагает? Товары или все-таки зерно? Как лучше? И для кого лучше? И почему? Мысли такие простые и стройные, когда Торвальд рассуждал об убийстве, тут же запутались. Скрутились в колтун, который не на каждой овечьей жопе увидишь. Отец ждал ответа, Бонды молчали. Очень хотелось зажмуриться, но воин должен быть мужественным. Я думаю, что подати нужно собирать товаром. Если все начнут скупать серебро, цены на него действительно вырастут. Бонд Хавгрим прав. Торвальд попытался изобразить на лице рассудительную задумчивость, но сам себе не поверил. А, кстати, если цены на серебро будут расти, то прирастать будет и казна, из этого серебра состоящая. А это выгодно. Сказать или не сказать? Желание похвастаться собственной сообразительностью боролось в Торвальде с осторожностью. Вдруг кто-то уже приводил этот довод, а Торвальд прослушал. Так и не решившись высказать свои соображения, Торвальд угрюмо притих, сосредоточившись на разговоре. Обсуждение в который раз шло по кругу, Бонды ругались, но теперь, после десятка повторений, стало более-менее понятно, в чем, собственно, заключается проблема, а как ее следует решать, понятно не стало. Время от времени Торвальд бросал на отца короткие любопытные взгляды. Ярл Эйнар сидел, небрежно откинувшись на резную спинку высокого стула, и рассеянно выстукивал по подлокотнику какую-то бодрую мелодию. На лице у него застыла терпеливая, чуть снисходительная улыбка. Отец давно понял, что нужно сделать, как и почему. Понял и теперь наблюдал за сварой бондов, слушал и запоминал, чтобы использовать услышанное на пользу Грифьялю. Торвальд попытался сделать то же самое, что важного говорили бонды, не про серебро, а вообще. Хавгрим не любил Эцура, и это не любовь более чем взаимна. Но никакой важной информации тут нет, об их вражде давно все знают. Хискульд расширяет свои владения, выкупил недавно землю у нескольких фермеров и засеял ее пшеницей. Из этого следует что? А что, собственно, из этого следует? Кроме того, что на столах в Грифьяле будет больше пшеничного хлеба. Погрузившись в размышления, Торвальд опять перестал слушать и совершенно этого не заметил. Просто в какой-то момент увидел, что бонды неторопливо поднимаются со своих мест, пожимают друг другу руки, хлопают по плечам. Следуя их примеру, Торвальд тоже встал и склонил голову, благодаря за визит. Всех вообще, никого в частности. Чуть помешков поднялся и Ярл. «Благодарю вас за мудрые советы. Я обдумаю все услышанное и приму решение». Отец стоял, пока бонды не вышли из зала. И только когда последний из гостей покинул комнату, он вздохнул и повернулся к Торвальду. «Ну, Туви!» «Прости, пап, я слушал, честное слово, слушал, просто они же все время одно и то же талдычат. Зерно, сено, коровы, овцы. У того межа, у этого покоса, у того падеж, у этого потрава. У меня от этой ерунды голова кругом». «Туви!» Отец, обогнув длинный стол, обнял Торвальда за плечи. Рука у него была тяжелая и горячая. Когда-то давно в детстве она казалась огромной, но сейчас это была просто рука. «Сынок, ты должен научиться слушать людей и слышать их». «Я слушаю». «Хискульд собачится с Ольвом, Хавгрим, с Ицуром. Я вижу, я не тупой. Но какая от этого польза?» «Простая». Ярл Эйнар сел, оправил тяжелый богатый плащ и указал Торвальду на соседний стул. Кто громче всех ратовал за путати, собираемый товаром? «Хискульд и Хавгрим. А кто их поддерживал?» «Ну...» — Торвальд задумался, вспоминая. «Трюгге». «Да, Трюгге, а еще Сигвальд, оба Торкельсона, Випсур, Алерик и Хейдрик. Как думаешь, почему?» «Потому что у них пахотные угодья большие», — пожал плечами Торвальд. Это был легкий вопрос. Очевидно же, если человек выращивает зерно, то подать ему выгоднее отдавать этим вот самым зерном. Торвальд отлично это понимал, но куда клонит отец, сообразить все еще не мог. «Правильно», — одобрительно кивнул Ярл Эйнар. «Это крупные землевладельцы, которые заинтересованы именно в таком решении. Поэтому что должен сделать правитель? Согласиться?» Торвальд чувствовал, что ошибается, но придумать другого ответа не мог. «Нет, ни в коем случае. Согласись я, и эти чванливые землевладельцы воспримут мое решение как должное, а значит, следует для начала установить, что подати нужно платить серебром». «Но зачем? Цены ведь действительно вырастут». «Погоди, я же сказал для начала. Представь, что ты Хискульд. Ярл заявляет, что отныне ты должен выплачивать казне по 2 прута серебра в год. Что ты будешь делать?» Торвальд представил, задумался и сделал единственно верный вывод. «Возражать, конечно же. Я буду возражать». «Вот именно, ты будешь возражать. Обратишься к Ярлу, будешь просить его переменить решение, пообещаешь отличное зерно, самое лучшее, пообещаешь лояльность и поддержку». «Да, так я и сделаю. Ты хочешь, чтобы Хискульд в будущем поддерживал твои решения?» — сообразил наконец-то Торвальд. Сначала обрадовавшись долгожданному озарению, он тут же поник. Очень уж поздно оно пришло, и не само по себе. Только после долгих подробных объяснений. Отец придумал этот тонкий ход сам, прямо во время совета, а может, задолго до этого. Вот каким должен быть настоящий ярл. «Верно. Я хочу, чтобы Хискульд в будущем меня поддерживал», — одобрительно улыбнулся отец. «Но не только Хискульд. Все крупные землевладельцы должны твердо знать, что я делаю им одолжение. Иду на уступки, но ожидаю взамен безоговорочной верности». «Ого, здорово, я понял», — расплылся в восхищенной улыбке Торвальд. «Погоди, это не все. Торговцам выгодны подати, которые платят серебром, в том числе и потому, что у торговцев-то это серебро в случае нужды будут покупать. Если я сначала буду склоняться к такому решению, торговцы воспылают надеждой, и в дальнейшем, в случае необходимости, я смогу подманивать их этой морковкой», — завершил объяснение отец. Потрепав Торвальда по волосам, он улыбнулся. «Не переживай, ты научишься. Мудрость приходит с опытом. Или не приходит, как повезет». «Конечно, пап, научусь», — обреченно согласился Торвальд.